Глава 29. Осторожно подойдя к мужчине, я застыла в нерешительности и сразу вспомнила его слова о том, что шокер способен лишь обездвижить противника, не убить. Но надолго ли, я не знала. А Варламовский не шевелился вообще. Нет, я не намеревалась стоять и ждать, пока он начнется. Действовать нужно было немедленно. А вдруг он ошибся, и электрический заряд выбил из него душу? Господи, только не это! Я быстро измерила пульс, слабый. Но хотя бы он был, и это не могло не радовать. Кожа в правой нижней части живота мужчины покраснела и припухла. Должно быть, не самый хороший предвестник. Логичнее всего мне показалась идея побежать вниз к охранникам и попросить у них помощи. Варрал не разрешал им входить в дом, и я не знала, сколько всего человек находится на территории. Они всегда были незаметными, только тени. Уже выбегая из комнаты, я вдруг осознала, в каком виде нахожусь. Полуголая, в разодранном шелковом белье, с босыми ногами. Мужчины, может быть, и оценят, но Варлу это никак не поможет. Поэтому я натянула первую попавшуюся майку, штаны, кажется, пижамные, тапочки Макса и помчалась вниз. В один из дней нашей медовой недели я вдруг заметила, что входная дверь перестала запираться на замок. При желании мне можно было выйти из дома в любой момент, но я не видела в этом смысла. Зачем? У меня все было прекрасно, как оказалось, слишком. Сейчас же это казалось спасением. Вылетев на улицу, я окунулась в густую темноту, в которой не смогла разглядеть никого. Фонари чуть освещали дорожки, но этот свет будто поглощали деревья, туи, ели, каштаны. Я шла почти на ощупь, и казалось, что в этой ночи нет ни единой живой души, кроме меня. Меня трясло. Я хрипло кричала и звала на помощь. Время будто застыло, но тут из темноты раздался незнакомый мужской голос. «Что случилось? Чем я могу помочь?» Ни капли сострадания не было в его голосе, как у робота, механически выполнявшего свои обязанности. Могу ли я просить его о помощи? Не воспользуется ли он беспомощностью босса? От этих мыслей мне стало еще хуже. Он там, помощь, плохо. От радостного волнения мой язык заплетался. Я никак не могла поверить, что Варлу сейчас помогут, спасут его. Он будет жить. Но мужчина, как ни старался, не понял ничего из моей спутанной речи. В конце концов, я в отчаянии схватила его за руку и потянула в дом. Но тем самым добилась лишь того, что охранник отпрянул и жестко ответил. «Простите, охране территории запрещено заходить внутрь. Самое меньшее, что мне грозит, — увольнение. Объясните мне причину вашего замешательства, и мы придумаем, как все исправить. Вне дома». Никогда прежде меня не охватывало такое отчаяние, смешанное с ужасом, горечью и нетерпением, как сейчас. В горле встал ком. Я с трудом могла дышать, не говоря уже о том, чтобы связно отвечать. Даже охранник смотрел на меня с опаской, будто боялся, что я упаду в обморок. От бессилия я снова схватила его за руку и зарыдала еще сильнее, когда он снова отдернул ее. «Что здесь происходит?» Позади раздался низкий и требовательный голос. Из тени вышли два уже знакомых мне охранника. Сергея я узнала сразу. Он пристально осматривал меня, но ничего не говорил. А его коллега, похожий на него как брат-близнец, словно не замечая моих слез, стал упрекать первого охранника. «Валик, ты устав, не знаешь? Варрал из тебя кишки выпустит, если увидит, что ты его бабу лапаешь». Пока он грубо отчитывал ни в чем не повинного парня, я с надеждой подбежала к Серому, смотревшего на меня с искренним беспокойством, и потянула его в дом. И он единственный не отдернул руку, а пошел за мной следом, поглаживая мои пальцы с излишней, как мне показалось, нежностью. «Что стряслось, Лина? Блять, скажи мне! Черт! Так, я понял. Дыши носом, выдыхай ртом. Молодец, все хорошо». Он резко остановил меня около самой двери и, схватив за плечи, заглянул в лицо. Серый медленно дышал через рот, выпуская клубы пара, и я последовал его примеру. Через время мне действительно полегчало, и тогда мужчина твердо пообещал. «Просто скажи, что случилось, и мы поможем. Я помогу. Даю слово. Уверен, не произошло ничего страшного». Еще раз выдохнув, я невнятно пробормотала дрожащим голосом. «Мы Поругались. Он хотел, а я ударила его током. Он без сознания. Ему плохо. Кажется, он умер. Серые с ребятами, стоявшими поодаль, внимательно меня выслушали. Но, к своему счастью, понял сказанное только Сергей. Он кивнул и на этот раз уже сам схватил меня за руку, потащив в дом. Я едва поспевала за ним, с трудом переступая ватными ногами. «Протокол не позволяет, Серый! Влетит тебе по первое число!» — крикнул ему вслед близнец, но тот и не думал останавливаться. «Будешь как Беликов, без яиц и члена. Нахрен твоей Катюхе такой жених?» — добавил масло в огонь Валик. Мне захотелось ударить шокером и его, чтобы этот придурок почувствовал, каково сейчас приходится Варлу. Вот тогда бы я посмотрела, как он вспоминает протоколы. Мужики называются. Трусливые, как курицы. Однако Серый не поддался на провокации и спокойно зашел в дом. Тогда мне казалось, что прошла целая вечность с тех пор, как я выбежала за помощью, но по прикроватным часам стало ясно. На все про все ушло едва ли 10 минут. «Ох, страшная ты женщина, Лина!» С нарочитым сарказмом воскликнул Серый, заставляя меня улыбнуться. Он присел около неподвижно лежащего Варла и коснулся пальцем его шеи. «Жив, но мощно ты его приложила. Он еще и головой шибанулся о кафель, когда упал». «Да, чем ты била-то?» Я, перестав грызть ногти, дрожащей рукой протянула ему маленький фонарик. Серый, не веря своим глазам, перевел взгляд с него на обездвиженного босса. «Этой шипучкой, что ли? Да ей только собак отпугивать. Сколько ты держала его у кожи примерно? И где именно?» Я торопливо указала Серому на распухший низ живота, и тот недовольно покачал головой. «Похоже на аппендицит. Наверняка болевой шок. У Гарыча было такое». «Он не жаловался». Тут же запротестовала я, ничего не понимающая в медицине и не желающая верить в то, что все-таки нанесла Максиму сильный урон. Он не жаловался на боли в животе. «А Варл хоть раз тебе на что-то жаловался? Или вообще кому-нибудь?» Попал в самую точку мужчина и начал аккуратно поднимать Макса на руки. Серый закусил губу до крови, на лице очень отчетливо выделились вены, а сама кожа стала красная, как панцирь у вареного рака. Страшно было даже представить, каково это — поднять такую гору мышц. «Я не врач, Лина, точно не могу сказать, в чем причина. Но моего другана так по селезенке долбанули, и она разорвалась прямо на месте. Пока до больницы довезли, умер». «Не знаю, может, он хотел меня тем самым успокоить, но вместо этого я разрыдалась новой силой. Пока Сергей медленно нес Макса вниз, я как хвостик бежала за ним и собирала в больницу сумку». «Никакой паники!» — жестко отрезал Серый, занося Макса в гараж. Я даже не знала о его существовании, но была рада, что Варла не придется нести по морозу и, что уж греха таить, демонстрировать его беспомощность охране. Кажется, они не особо переживали, когда я в панике выбежала на улицу. «Еще раз говорю, я не врач. Может, голову ушиб, может, передержала шокер, блять. Даже мощность не посмотрел. Сиди дома. Приеду, все расскажу. Выживи твой муженек, и не такое еще переживал. Ха, но баба его ни разу не вырубала». «Нет!» — воскликнула я, не давая Серому завести машину, и, воспользовавшись моментом, забралась на заднее сиденье черного внедорожника. «Здесь места было достаточно, чтобы уместить нас с Максом. Не могла ведь я его бросить в такой момент. Если ты сейчас уедешь один, я выкину что-то такое, не знаю что, но муж тебе спасибо точно не скажет», — гордо заявила я и поймала на себе его умиленный взгляд. Наверное, попытки робкого цыпленка шантажировать выглядели смешно. И Серому было не привыкать вытаскивать босса с того света. Но я не могла позволить ему ехать без меня. «Послушай, ну не могу я сидеть дома одна, понимаешь? Дмитрий Леонидович, врач, говорил, что ближайшая частная больница в 20 минутах езды отсюда. Я просто прокачусь с тобой, и никто ничего не узнает. Мне нужно узнать, что я его не убила, и что разрыв селезенки и аппендицит — это твоя дурацкая фантазия». Серый долго смотрел на меня, и взгляд его постепенно теплел. Угрюмость сменилась сочувствием. Должно быть, я казалась очень жалкой, умоляя мужчину взять меня с собой. «Он меня убьет!» Наконец выдохнул охранник и, прежде чем я начала визжать от счастья, приказал. «У тебя 3 минуты. Оденься нормально и возвращайся. Нечего строить из себя городскую сумасшедшую. Пока не проедем пост охраны, будешь лежать на полу рядом с Варлом. Затем пересядешь вперед. Время пошло». Молча кивнув, я помчалась в дом со скоростью спринтера и в условное время рухнула на сиденье машины, одетая в вывернутый наизнанку теплый свитер, лыжные штаны и незастегнутую дутую куртку. В руках у меня была сумка с полотенцами, постельным бельем и деньгами. Их я на бегу вытащила из сейфа. Вдруг Варлу понадобится операция или отдельная палата? «Хватит дышать, как мопс!» — тихо прорычал Серый, когда мы подъехали к посту охраны. «Ляг молча и лучше закрой уши». Спустя секунду машина затормозила. Раздался звук опускаемого стекла, а следом и голос уже знакомого мне Валика. «Ну чё, разобрался с этой припадочной?» — съязвил он. Я зажала рот ладонью, размеренно дыша, чтобы унять дрожь. «Что там стряслось у этой конфетки? Ноготь сломала?» Серый заржал, как конь. Странно. Раньше я не замечала у него хамских повадок. А затем громко ударил по рулю и сквозь смех объяснил. «Да, прикинь, чего-то они там с Варлом не поделили. Он ее собаку чуть турнул, а меня послали за ветеринаром. Варл злой, как черт. Девка в обмороке падает, а бедная собака скулит. Бля, я херею!» Выругался Валик, и Серый с ним согласился. Они перебросились еще парочкой крепких словечек относительно тупой и взбалмошной меня и моей никому не нужной собаки. В результате оба согласились, что я одна большая проблема для их босса, на том и разошлись. «Иди сюда», — скомандовал Серый спустя 5 минут. Он гнал все быстрее, и от этой езды меня начало подташнивать. Я перелезла вперед, посмотрев на него долгим и многозначительным взглядом. «Лина, я ведь говорил, не слушай. Бабы болтают о мужиках, а мужики о бабах. Они просто все хотят тебя, а нельзя. Вот и бесится. Рубишь фишку?» Я удивленно подняла брови, но ничего не сказала. Если Валик и хотел меня, то разве что прибить. Чтобы унять дрожь и тревогу, я выпалила первое, что пришло в голову. «Тот парень, с которым вы сегодня дежурили, твой брат?» Но Серый не был настроен на долгий разговор и лишь молча кивнул. «Не близнец, скорее двойняшка, да?» Он снова кивнул, и его оскал сменился улыбкой. «А Катя твоя невеста?» На несколько секунд он внимательно посмотрел на меня и, тяжело сглотнув, снова уставился на дорогу. «Лина, ты мне нравишься, такая добрая, невинная, милая. Вот почему я тебе помогаю, но это единственная причина. А Катю я люблю, и скоро у нас свадьба, так что без обид». Я наигранно улыбнулась ему и отвернулась к окну. «Да, ладно. Забуду, как он беспардонно разглядывал меня тогда, в городской квартире Варла, и сделаю вид, что сейчас не вижу блеска его глаз. Впрочем, это его проблемы, пусть разбирается с ними сам. Все равно этому парню ничего не светит, хотя он и нравился мне как человек, добрый, отзывчивый. До больницы мы доехали за 15 минут. Серый набрал главврача, и когда машина подъехала к центральному входу, санитары уже ждали нас. Погрузив Макса на носилки, они увезли его в смотровую. Я так расстроилась и разозлилась от того, что меня не пустили в кабинет, что забыла про сумку с деньгами и вещами, и теперь снова кусала ногти, расхаживая вперед-назад по коридору. «Было бы что-то плохое, давно бы вышел врач и все нам объяснил», расслабленно пояснил Серый, спокойно себе попивающий кофе. «Эта больница принадлежит твоему Максу, так что они все сделают, чтобы через час он уже был на ногах. Готовь задницу, Лина!» Я резко замерла и повернулась к Серому. Нет, определенно уровень его юмора был мне непонятен. «Чего это?» «Ты, блин, выбила мужика, который под пятой весь город держит. Прикинь, что будет, когда он начнется. Кранты тебе, малая. Тут уж я не при делах, извини». Он развел руками и осушил 3-й стаканчик с кофе. Меня пронзил ужас. Я понимала, в каждой шутке есть доля правды. «Слушай, я отлучусь на пару минут, а? Очень надо позвонить». Я кивнула и снова принялась мерить шагами коридор. А ведь мужчина был прав. Лучшее, что меня ждет, это новый домашний арест. А худшее — Варл захочет отомстить. Нет, этого я точно не переживу. Я уже в красках представляла картины своего светлого будущего, когда мои размышления прервал голос врача. «Доброй ночи!» Он сдержанно поздоровался и, пролистав карту, деловито отчеканил. «Зря переживали, здоровье крепкое. Никакого аппендицита и разрыва селезенки. Сотрясение первой степени не смертельно. Хотя разряд вашего шокера оказался мощнее, чем следовало бы. Вообще-то такие используют только в полиции. Впрочем, не суть. Он потерял сознание от болевого шока. Но не переживайте, сейчас я сделаю ему томограмму мозга, пару анализов и еще один контрольный осмотр, а потом можете ехать обратно домой». Я быстро закивала, и единственная радостная мысль «живой» не давала мне сосредоточиться на его словах. Но краем уха я все-таки кое-что услышала и вспыхнула, отшатнувшись. «Простите, но никто не говорил вам, что именно я ударила Максима шокером». Он, наконец, улыбнулся и, подняв на меня взгляд, с усмешкой проговорил. «Вы еще не поняли? Очнулся ваш Максим. Почти сразу, как мы его в кабинет привезли. Очень злой. Хочет вас увидеть». Наверное, мое лицо побелело, потому что врач резко посерьезнел и закончил уже холодно. «Я не разрешил. Подождите еще минут 40». Доктор говорил это так легко и непринужденно, будто думал, что Макс пожурит меня пальчиком и поставит в угол. Наверняка он не знал, на что способен его пациент. Он легко мог довести до слез, при этом находясь в самом мирном расположении духа. А что меня ждет теперь? Я все еще не могла простить его предательство и не хотела нести наказание за простую самооборону, а это была именно она. Догадка озарила меня внезапно. Я знала, что времени в обрез, поэтому побежала к выходу из центрального корпуса. Серый мог вернуться в любую минуту, а мне нужно было убраться как можно дальше отсюда. Я поняла, это мой первый и последний шанс сбежать навсегда, и сердце заколотилось, как бешеное.